Глава 19. «Что за шум, а драки нет?» Недовольный муж появляется с другой стороны ванны, проходя через нее и оказываясь в комнате. «Какое счастье, что нам выделили смежные комнаты, которые соединяются общим санузлом. Наверное, рассчитывали, что в одной комнате будем спать мы с мужем, а в другой — дети. Но во мне это вызывает отторжение. Нет желания спать рядом с пьяным телом. Мерзко. Не потому ли обострились чувства у тебя, Ева, что теперь есть с кем сравнивать Олега? Давно забытые воспоминания о проведенных ночах с Давидом режут по-больному, не давая дышать. Но ради будущего детей я держу все это под замком». В этот момент Олег дергается вперед с агрессией. «Чего развопились?» — спрашивает со злостью, косясь в сторону разыгравшихся мальчиков. Стискиваю кулаки, больше не могу сдерживать ярость. «Представляешь, дети производят шум. Ты не знал?» — говорю, ехидно выплевывая словесную желчь. Но мне не становится легче. Чертыхаюсь. Приказывала ведь себе быть тихой и незаметной, чтобы никто не догадался о тех долгоиграющих планах, которые я лелею внутри. Но не выдерживаю, срываюсь, черт. Олег меня раздражает. Не могу удержаться и разговаривать с ним спокойно. Раздражает в нем все. То, что он объединился с моим отцом. То, как лебезит перед мамой, пытается выглядеть хорошим отцом и мужем. И я не понимаю, зачем. «Нет, Ева, врешь ведь сама себе, все ты знаешь. Просто это так морально низко, что нет сил без стыда смотреть на поведение мужа. Стоило давно самой себе признаться. Олег меркантильный, и костьми ляжет ради этих паршивых денег. Вот только неужели он верит, что, глядя на его беспробудные пьянки-гулянки, абьюзерство, я буду, как прежде, его примерной женой? Еще и спонсировать его деньгами семьи, которую давно не считаю своей? Нет, не будет у нас семьи. Никогда. И я даже сожаления не испытываю, мысленно прощаясь с прошлым. Детей жалко, но они же не родные ему. И как бы он ни говорил это вслух, но и сам не чувствует к ним отцовской привязанности, иначе не отдалялся бы, поиграл бы с ними в новые игрушки. Но разве от него дождешься? Да и дети давно привыкли, что отец у них только номинально. «Стерва!» — выплевывает он и хлопает дверью, закрываясь внутри ванной. Пока он умывается, делаю глубокие вдохи-выдохи, а затем думаю, зачем? И когда он выходит, залетаю внутрь сама. Начинаю прибираться в ванной, чтобы отвлечься. Дети здесь знатно набедокурили. Выглядываю в комнату, надеясь, что Олег ушел. Но он тут, фланирует в домашних шортах. Замираю, заметив три продольные полосы на его обнаженной спине. Хмыкаю с легкой горечью, что очередная любовница оказалась тигрицей. Наш пострел везде поспел. И тут успевает в уши домашним дуть и вне дома кувыркаться со всякими. Хотя чего уж, ревности к блудливому мужу не испытываю, просто чувствую злость и раздражение. Олег прекрасно устроился. Ему все можно. Я же словно в клетке. Собирается жить за деньги нашей семьи, когда свои уже промотал и к папочке на поклон побежать не может, а сам волю развлекается с любовницей. В голове что-то щелкает. Вот же оно. Отличный повод, чтобы разругаться в пух и прах и потребовать развода. Иначе он бы и слушать не стал. А так... Нужно всего лишь сыграть роль обиженной и оскорбленной до глубины души жены. «Что это?» — спрашиваю злым голосом, пытаясь разыграть нужную роль. «Ты о чем?» — фыркает он, да с таким видом, словно я оскорбляю его. «Надо же, какой дешевый трюк!» «Не юли! В этот раз это не помада на рубашке, что можно списать на случайно задевшую тебя бухгалтершу!» Демонстрирую сразу козыри, что такое уже не в первый раз, огораживаю его. «Или хочешь сказать, что тебя кошка поцарапала?» Олег тут же хватается за эту идею, но я качаю головой. «Неужели за дуру беспросветную меня принимает? Совсем идиот!» «Хватит, Олег, я не тупая, так что мы оба прекрасно знаем, откуда эти царапины супружеской любви». Прищурившись, тычу пальцем ему за спину. Гну пальцы в кавычки. Знаю, что изменял мне, не слепая. Затем молча подбираю слова, поджимая губы и смотрю на него сурово. Не вижу смысла больше жить вместе. Разведемся и иди хоть весь город перетопчи. Морщусь от того, как грубо выражаюсь, но иначе никак. Олег хмурится, прищуривает глаза, а затем нападает в ответ, как обычно. Пытается переложить вину на меня. «А что мне делать, когда собственная жена отказывает в удовольствиях?» Шипит прямо в лицо, хватая меня за запястье и дергая на себя. «Ночуем в разных кроватях. Мальчики уже давно большие, а ты спишь с ними, как с младенцами. Пришла бы к мужу. Всего лишь пару метров пройти надо. И тогда бы мне не пришлось искать удовольствие, как ты это называешь. Или что думаешь, мне в кайф в других местах побираться?» Пытаюсь сбросить его руки. Мерзко от его отвратительных слов и сравнений. Но продолжаю напирать, чтобы он не вздумал перевернуть мои наезды вверх дном. «То есть ты не отрицаешь и готов сознаться в своих изменах?» Накаляя скандал, повышая голос. «Я не буду этого терпеть, слышишь? Ты серьезно считаешь нормальным жить вот так? А вдруг я заболею и долго не смогу делить с тобой постель? Тогда ты вообще любовницу приведешь в дом, чтобы она жила с моими детьми?» Чувствую, как колотится пульс. От злости на лбу дергается венка. Олег отпускает меня и берет бритву. На секунду я отшатываюсь, думая о худшем. Но он лишь подходит к зеркалу. «Что за чушь ты несешь, Ева? Не перегибай палку!» Отмахивается от моей истерики, как от надоедливого комара. Начинает бриться, мимоходом рассказывая о своих планах. «Я разводиться не собираюсь, так и знай. Слишком много вложил и вкладываю в этот брак, чтобы по твоей прихоти разойтись. Не забывай, что я принял тебя с детьми от другого мужика. Имей чуточку уважения, Ева. Мужчины полигамны, ты прекрасно знаешь. А мне надо порой сбрасывать напряжение. Думаешь, что Давид твой другой? Или твой отец? Пф, мы все одинаковые. Но в жены я выбрал тебя». Еще и заканчивает речь так пафосно, словно одолжение мне сделал. «Как же низко ты пал!» Качаю головой и вкладываю в голос все то разочарование, что испытываю от нашего брака. «Попрекать меня детьми. Даже для тебя это слишком. Не хочу я больше быть твоей женой. Ясно?» В конце говорю так холодно, аж у самой мороз по коже. «Не хочешь?» Приподнимает муж бровь, отвлекаясь от бритья. Затем делает шаг ко мне и припирает к стенке, нависая и требуя ответа. Глаза его бегают по мне и выискивают правду. «Что ты запланировала, Ева?» Я сглатываю, напрягаясь от агрессии, что он источает. Молчу. Прикусываю язык, жалея, что открыла рот. «Дура ты, Ева! Нельзя, чтобы кто-то подозревал о моих планах, иначе все пойдет прахом». «Ничего!» Толкаю его и выхожу из ванной. Фух, надеюсь, он не догадался. Я больше не затрагиваю эту тему, а Олег не спрашивает ничего, только кидает небрежно на постель карточку. Я же проверяю счет и с облегчением убеждаюсь, что он действительно не потратил лишнего. На всякий случай предусмотрительно прячу письмо и все свои деньги, карточки, в укромное место. Не доверяю больше своему мужу. А деньги мне в скором времени, ох, как понадобятся. Вот только нерастраченный гнев требует выхода, и я решаю сбросить излишки на раздражающего меня все больше мужа, который, выйдя из ванной, пытливо смотрит на меня. «Олег, нужно спускаться к завтраку. Ты знаешь правила нашей семьи. Ты же так обожаешь моего отца и не можешь обмануть его надежды. Иди одевайся, костюмчик, галстучек. Причешись, на человека хоть стал похож, и пить перестал». Ехидно не сдерживаюсь, кривлю губы. «Вот как деньги меняют человека. Ради меня-то пить не бросил, ради мальчиков даже не старался». Говорю с обидой, утрируя наш скандал, чтобы увеличить пропасть между нами и остаться в его памяти сварливой стервой. а потом покидаю поле боя в растрепанных чувствах.